мы начинаем очередной урок, ТЭС 86. Страница КУФ ЛАМЕД ГИМЕЛЬ, 133. Третья строчка. ПЕРЕК ХЕТ. Начинаем ПЕРЕК 8. Строчка пятая, он здесь нам говорит, обзор дает, о чем вообще идет речь в этом переке. Мевер ки далит пхинот хубетум домот кмо адам ше нешама мелубешет багуф шило. Шестая. Вагуф мелубеш балавуш. Вагу йошев багейхало. Двоеточие. Пятое. Мываер объясняет, этот перек объясняет. В этом переке объясняется, можно сказать, кидалет пхенот хуб тум, что четыре стадии Хубтум, Хохма и Бина, Тиферет и Малхут, Домот к молодам, подобные человеку, Шенешама, Мелубешет Багувшило, что душа, Нешама, внутренняя часть его, одевается в его тело. Шесть. Вагагуф, мелубаш, балавуш, а тело одевается в лавуш, в одеяние. Вагу йошев бейхало, и он сидит в зале, то есть в доме или в зале, в своем зале, в своем доме. Двоеточие. Хохма гусот клалут гаурот сим шебаулам ацилут. Веги нешамат коль ацилут. Венекрет адам айльон. Очень-очень тонко. Хохма шесть гусот клалут гаур. Это суть общности святов 8. Шабаулам ацилут, что в мире ацилут, ацилуть. Веги нишмат коль ацилут, и она представляет собой душу, он называет это нишама, нишма, душа это нишама, выше. Поэтому называет это душа ацилута, то есть высшая часть ацилут, высшая часть по отношению к нижней всегда называется нешама, потому что это хохма, это не нешама, но общее слово не, да, внутреннее по отношению к внешнему, душа по отношению к телу, как душа по отношению к телу, поэтому называет ее нешама. Она нешама для всего ацилута. Венекрет адам эльон. И называется, смотри внимательно, и она называется высший человек. Точка. То есть вот эта хохма, которая внутри ацилута всего, вот это и есть внутренняя часть, то есть называется высший человек. Вегу 8 мелубаш бабина. Шегу сот клалут акилим. Амехуна гув да ацилут. Точка. Вегу мелубаш бабина. И он, вот этот внутренний человек, хохма ацилута, одевается в бину 8. Шигу сот клалут что шеи сот клалута килим, что вот эта бина, это общность килим, амихуна гуф да ацилут, что называется гуф ацилута, тело ацилута. Точка. Валя гуф, 9, мальбиш, зеиран пин. Шигулавуш, точка. А на тело одевается зеиран пин. Шигулавуш, что он лавуш, одеяние, точка. Умалхут ги гейхаль, 10, ле хулам. А малхут это гейхаль для всех. А если возьмешь слово гейхаль, то увидишь гематрия его 65, одни. Одни тоже это сил, это имя малхут. Это общий обзор, что будем учить в этом переке. 24. От Алиф. Вахар шибиарну. Кихоляне цалим. Кулам. Бхина ахат. Акулелет. Коль далит. Есудот. Шагем 25 далет от йод Гавайя. Шагем далет Оламот Абия. Вишаеш лагем Бхина Эльйона Хамишит. Эмцаи 26. Бейнам Левен Эйнсов. Неваэрата, коль олам ве олам бихлалут, ве ахарках нахзор бахем бейзраташем, леваэр 27, яхат кулам бихлалут ахат, точка. Очень важно, сейчас он говорит нам, по отношению к тому, что он сейчас говорит, по этой теме, и в то же время он дает нам методику, как он, мы видим методику, как он строит Ари свою систему изложения. Смотри очень внимательно. 24. Алеф. От Алеф. Вахар шибиарну, и после того, как мы объяснили. И холяны цалим кулам, что все творения вместе. Бхина ахат. Это одна ступень, как мы говорим. Одна стадия, как бы, одна ступень. Одна стадия, лучше сказать. Один аспект, лучше сказать. Акулелет коль далет есодот, которая включает в себя все четыре основания, четыре есода, то есть четыре фундамента, четыре элемента. Шагем 25 далет от йод Гавайя, которыми являются четыре буквы имени Гавайя. Шагем далет оламот абия, что это, а что они четыре верлда, четыре мира абия. Вишее шлагем пхина эльюна хамишит, и что есть у них стадия, высшая стадия, высшая пятая стадия. Эмцаи, которая является промежуточной стадии 26 бейнам левен эйнсов, между ними, то есть между четырьмя и эйнсофом. Неваэрата, объясним теперь. Коль улам ве улам бихлалут. Вот смотри внимательно. Объясним теперь каждый мир в общем плане. В ахарках. а затем нахзор возвратимся к ним, Бейзрат Ашем, Левайер, чтобы объяснить 27 яхат кулам, все вместе, бихлалут ахат, в одной общности. Вот это очень интересно, что он сказал. То есть, каждый мир в общем плане, так каждый мир в общем плане, а затем он объяснит, ну, как он говорит, а затем объяснит все эти, все их в одной общности, то есть в одном вместе все. Здесь у нас нет ссылки никакой. Идем дальше. 29-я строчка. Коль маш еш бахоль оламот абия. Эйнан эла далет пхинот хубетум. Шаген далет отиот ют кей вав кей. Идем дальше. Веген нешама гуф. 30. Левушим. Байт. Точка. 29. Коль маши еш бахоля уламот абия. Все, что есть во всех мирах абия. Эйнан эла далет пхинот хубтум. Это только 4 стадии хубтум. Шехет далет отиот ют кей вав кей, что это 4 буквы ют кей вав кей точка. Вен и они нешама, то есть душа, внутренняя часть, гуф, тело, 30, левушим, одеяние и байт, дом, и все, конечно, все духовные. Очень внимательно, чтобы всегда, чтобы перед твоими глазами всегда было то, чтобы ты знал, что все, что видят твои глаза вовне, это все мы не учим в Кабале. В Кабале мы учим, ничего не учим из того, что видно наяву. Все, что сокрыто, все. Душа человека, душа, миры, духовное, вот это мы изучаем. Хотя называем это одеянием, называем тело, называем дом, все это духовное, разного уровня. 31-я строчка. От бет. Вегине. Коль маша невра бауламот кулам. Эйнам рак далет бхинот. Шехем Гавая каналь. Точка. Смотри, как просто. Всегда надо в этом, в этой многообразии, в этом громадном потоке информации надо всегда видеть общность, которая очень простая. Смотри, что он нам говорит. 31. Бет. Бет, буква от бет. Вторая. Вейне. И вот. Коль маша невра. Все, что создано бауламот кулам во всех мирах. Эйнам рак далет пхинот. Это только, смотри, что он говорит, только 4 стадии. Шехем гавая каналь. Что это гавая, как сказано выше. 32. Вэгэм, двоеточие, бхинат рухани, аникра нешама, увхинат эврей гагуф, увхинат мальбушиим, увхинат абайт. Смотри, как он нам говорит. 32. Вэгэм. И вот они, вот эти 4 стадии. Какие? Бхинат рухани. Аспект духовный, а не кра, а нешама, который называется нешама, то есть внутренняя душа. Увхинат айварея гуф и аспект органов тела. И это все духовное. Это тоже духовное. Но это органы тела, то есть по отношению к нешама, это внешнее. Увхинат амальбушим и аспект одеяний. Увхинат абайт и аспект дома. То есть от более важных, более к менее важным, или, будем скажем, от внутренней, от внутренней стадии к внешней, более грубой. Ссылка буквы Алеф, 32 строчка. Что он говорит, что вот они, четыре стадии, что духовная стадия называется нешама и так далее. Орпними, строчка 42. Ссылка буквы Алеф. Амедубаргу баэт шебия гэмбэ шлемут. Ше олим ле ацилут. Точка. 42. Ссылка буквы Алеф. Амидубару. Здесь идет разговор, он говорит. Баэт во время. Шебия гэмба ашлимут. Когда бия, мир и бия, они в совершенстве. Шеолим ла ацилут. Когда они поднимаются в ацилут. Точка. Кэгон башабат. Шааз гэм мальбишим зэ эт 43 зэ. Кеадам эльон шегу нешама вэгув вэлавуш вэйошев вэйхаль мэлах. Интересно, смотри, как он нам говорит. Кэгон, то есть, когда бия одеты на, поднимаются в ацилу, тогда есть все вот эти соотношения. Смотри, кэгон. Как, например, башабат, как в шаббат. Ибо в шаббат все, что в мирах бия, оно поднимается в ацилут. Он говорит, как в шаббат. Шааз гэм альбишим зэ дзэ, что тогда они одевают друг друга. Кэгадам айльон, как и высший, как высший человек, шигу нешама вэгуф, что он нешама и тело гуф, вэлавуш и одеяние, гаюшев баихала мелах, и сидит, вэйошев баихала мелах, и сидит в зале царя. Так и здесь все эти миры, они поднимаются, три мира, и то же самое и у них получается. Ацилут получается тогда, в общем, в этом плане получается как нешама, брия, как тело. Ецера, как лавуш. И асия, как дом. И это в шаббат. И ацилут имеет сам по себе вот это строение. 40. Идем дальше. Строчка 34. Гаор шебат силут. Гу гаруханиют. Ганикра нешама. 34. Гаор шебат силут. Свет, который в ацилуте. Гуаруханьют – это духовная, духовность, то есть духовная часть, имеется в виду все духовное, что мы учим. Но когда он говорит руханьют, это имеется в виду, это духовная часть, внутренняя, самое сердце, как бы, внутренняя часть того, что рассматривается. И называется нешама, точка. Имею в виду, что это не та нешама, не просто свет нешама. А это не свет нешама, а это свет хохма. но называется нешама по отношению к тому, что его одевает, еще раз, да, повторяю, что называется душа, то есть духовное, духовное, то есть духовное по отношению к тому, что его одевает, на что оно, во что оно одевается, это называется руханиют. Поэтому духовное, надо смотреть как на это слово очень тщательно, очень аккуратно, когда он говорит нам это. Все, что мы изучаем, оно духовное. Но духовное, руханиют, это внутренняя часть того, что изучается, объекта духовного и так далее. Так вот, называется вот эта внутренняя часть, духовная часть, называется нешама, душа. Выги, хохма, и это хохма, видишь? В Ацилуте это хохма. Но называется нешама по той причине, что я сказал тебе. Ва нешама мелубешет бакилим де Ацилут, а не краим гуф. И вот эта нешама, вот эта душа, она одевается в килим Ацилут, которые называются гуф, тело, 35. 36-я строчка. От Гимель. Он эдабер баулам, а ацилут, умишам, ювну, коль ашаар, точка. 36. Буква от Гимель. Третья. Унета берба улама ацилут. И мы будем говорить о, о мире ацилут. Умешам ювну коль ашаар. И оттуда, смотри, что он говорит, будет понятно все остальное. Точка. 36 после точки. Киеней пнимит. Пнимит коля ацилут. 37. Гу аруханиют аникра нешама. Вегиме лубешет тох евреягуф. Аникра килим. Шехем ают сферот. 38. Аникра рош. Визруот. Выгув, точка. 36 после точки. Киеней, ибо вот, пнемит, коля ацилут, внутренняя сторона, внутренняя часть всего ацилута. Гу, 37, гу, аруханиют, это духовная, внутренняя, духовная часть, руханиют, запомни это слово. Аруханиют. Аникра нешама, которая называется нешама. Веги мелубеше тох еврея гуф, аникра килим. И она, эта нешама, душа, одевается вовнутрь еврея гуф, органов тела. Аникра килим, который называется килим. Шехем ают сферот, что это 10 сферот, 38. Аникра рош, которые называются рожь, голова, узруот и десницы, да? Десницы, руки, и гуф, и тело. Понятно, когда ты видишь 10 сферот, он говорит, он может сказать так, все 10, все, весь ацилут можно видеть как 10 сферот. Правильно? А можно видеть его как парцуфим. Правильно? Атик, Атики нуква с нуквой, ариханпины нуква, абавуима, высшие зон и низшие зон. Правильно? Это уже в деталях. А как 10 сферот, вот он нам как говорит. Нет. Зруот, 38-я строчка. Предпоследнее слово, это именно это конечности, это нет, конечности это и руки, и ноги. А зруот это только руки. Так, только имеется в виду вся, руки имеется в виду, зруот, когда говорят, имеется в виду от плеча и до пальцев, то есть полностью, тоже имеет три части само по себе. В конце 37 строчки мы видим ссылку буквы Б, что он говорит, что эти килим, что эти органы тела, которые называются килим, что они тоже, что они 10 сферот, которые называются голова и так далее. 45 строчка Орпними, ссылка буквы Б. Гэм кинуим шель эсер сферот апарцуф. Двоеточие. Рош. Гу сферат кетершибу. Точка. 45. Ссылка буквы Бет. Вторая. Бет. Два. Гэм кинуим. Это прозвище. Так говорят. Кинуй прозвище. Так называются имена, но имена прозвище. Так, это прозвище 10 сферот парцуфа. Двоеточие. Рош, голова, гу, сферат кетер, шебо. Это сфера кетера парцуфа, шебо, что в нем, точка. Газроот, гэм, хесет, угура. Двоеточие. Сферат 46, а хесед зро ямин. У сферат агвураги зро смоль, точка. 45. После точки. У зро от, а вот десницы. Гем хесед угвура, это хесед и гвура. В каждом парцуфе так. Двоеточие. Сферат ахесед зро ямин. Сфера Хесед, 46-я, это правая десница. У сферата Гвура, а сфера Гвура, это зро смоль, это левая десница. Понятно, они имеют тоже, сами если рассматривать вот эти десницы, то они тоже разделяются на три части. Ну, идем дальше. Гагуф. Гу, сферат. Следующая страница. Строчка 31. Орпними. Тиферет. Умитабур лемата гэм далет сферот наги умалхут. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. 46 строчка. Последние три слова этой страницы. Гагуф, смотри внимательно, тело, это сфера тиферет, всегда имей это в виду, сфера тиферет. Следующая страница, 31 строчка. Уми табура лемата, а от табура и вниз, гэм далет сферот, это четыре сфероты, неи и малхут. Теперь на следующей странице, где мы сейчас находимся, Куф Лам и Далет, 134, третья строчка. Третья строчка. Асара Килим Гем Багуф Шем эсер сферот бигвуль умида шееш бацилот. Вегу, еще точка, вегу бина. Точка. Третья строчка. Асара килим гэм багуф. 10 килим это в теле. Они в теле. Так. Они находятся в теле. 10 килим. Шехем эсер сферот, что это 10 сферот. Бигвуль в ограниченные, имеющие границу, умида и измерение. Шееш ба ацилут, которые есть в ацилуте. Точка. Вегу бина, и это бина. Он нам сказал до сих пор, сказал только что, что гуф – это тиферет. Правильно? А здесь он нам говорит, что это бина, и что в теле есть 10 сферот. В ацилуте. Нет, он сказал именно 10 келим – это в теле. В теле. Потому что, почему так же? Почему это так? Конечно же, в каждая сфера, она включает в себя все остальные, правильно? Или нет? Mm-hmm. Потому что есть все включения гуфа в каждой сфере. 4. Всегда иметь в виду вот эту общность, что есть в этом во всех, есть кетер, в кетере есть тоже гуф. Так? Так всегда надо иметь. Но одна вещь, он говорит, что и вот это бина. Что это значит бина? Почему он сейчас сказал это тиферет? Он говорит, в частном плане, в 10 сферотах, я в частном, это будет тело, гуф, это тиферет. Понятно? А в общем плане, так, всегда имею в виду, понятно, о чем я говорю? В общем плане тело в ацилуте – это бина. Правильно? Потому что нешама, как он нам сказал, это душа ацилута, это хохма. Тогда тело, следующее за ним, хохма одевается в бину. Правильно? А когда мы говорим в частном порядке, что 10 сферот, которые есть, что там, что они называются в этом 10 сферотах, что есть голова, есть десницы, руки, есть тело, правильно, которое в парцуфе, тело в парцуфе в самом, это тиферет. Вот это вещи надо смотреть очень тонко. Сейчас увидим, может, он тоже нам объяснит. Всегда видеть общность, общее и частное, о чем все эти связи. 4. Далет. Венахзур лейнян агуф. Кизе абхина гу юд сферот. Эсер медот. Киеш бахем 5 гвуль умида. Квошекатуби перкей агейхалот. Башиур кома. Шегу рало алафим рававод парсаот вихулы. Точка. 4. От далет. Буква далет. Венахзор лейнян, и возвратимся к нашей теме. Возвратимся к теме гуфа, тела. Возвратимся к аспекту гуф, тела. Кизе абхина гу юд сферот, ибо вот этот аспект, он представляет собой юд сферот, 10 сферот, эсер медот, 10 измерений. Тело, видишь, уже имеет измерение, то есть имеется граница какая-то. Киеш бахем гвулю меда, ибо есть у них в теле, как есть в них гвуль, граница, и меда, и измерение. Мера, можно сказать лучше еще, мера, есть мера. 5. Граница и мера. Кбоши готов биперке айхалот, как написано в учении о айхалот, о залах. Есть старая книга Перкей Гейхалот, Сейфер Гейхалот. И там это вот описывается. Там Бешиюр Кума. О, в мере уровня. Шегу Ралав Алафим. Что это? Рало это гематрия. 236 тысяч на 10 тысяч парсаот. Парсаот. То есть, а слово парса, что есть столько парсаот. Парса и парсаот, множественное число. И так далее. То есть, есть уже в этих измерениях меры, которых также говорится в Гейхалот, в книге Гейхалот, залов. А все это уровни духовного. Так что все, что мы изучаем его структуру миров, затем души будем изучать, это внутренний аспект миров и так далее. И также самое такое же строение и человеческой души. Вот это очень важно, что нигде не я что-то учу, то, что во мне меня, то, что я изучаю вне меня, оно во мне. Четвертая строчка, ссылка буквы Гимель. Что он говорит нам, и возвратимся к теме Гуфа и так далее. Строчка 33, ссылка буквы Гимель. Сове валь дварав ла эль. Шехохма гу нешама. Убина гу гуф. Везеранпин гу лавуш. Умалхут 34 гу гейхаль. Точка. Он нам сейчас объясняет нам, чтобы мы не запутались. Он нам, как вот я сейчас немножечко начал говорить, так же и он возвращает нам, говорит нам, о чем разговор идет, о каком теле разговор идет. 33. Ссылка буквы Гимель, 3. Сувев аль дварав лаэль, это ссылается он здесь, делает, он ссылается здесь на его слова выше. Шехохма гу нешама, в общем плане, видишь, он говорит, что хохма это нешама. Вот в этом плане он нам говорит нам, что это в этом идет разговор. Что хохмана нешама, душа, убина гу агуф, а бина это тело, везеранпин гу лавуш, а зеранпин это одеяние, у малхут гу гейхаля, малхут это зал. 34. После точки. Ухвар нибаэр Шемицад аор эйн шум гвуль вело от эла шейно макпид аля гвуль шевакилим ки алькен 35 осе гакаа вагакилим амакбилим матхилим ба эсер сферот рак Мибина улымата шагем. 36 гуф, лавуш, гейхаль. Шагем бхина бет, бхина гимель, убхина гимель, убхина далет. Амнам бхина алев шиги хохма, ганик шиникрет нешама, эйна нехашевет лекли. 37. Везе шомер арав, ки эсер сферот дегув, ген некраот эсер мидот. Мишум шемивхина бет, матхилим акилим, а осим гвулю мида. 38. Маша эйнкен, эсер сферот денешамаше, дагайну пхина алев, шо некрет хохма. Эйн баген мида кляль, кипхина алев, эйн надеха шевет лавиют. 39 квоши катуба орб ними, ганаль бе алькен, эйн бабхинат кли умида. Точка. Потрясающе важно, что он нам сейчас говорит. Что он говорит нам, видишь, поэтому он говорит нам в общем плане, что в теле есть мера и граница. Имеется в виду в общем плане, что, как он говорит нам, что в Ацилуте хохма, это внутренняя часть, это душа. А тело, а мера и граница начинается с келим, а они начинаются с гуф, с тела. Очень-очень важно. То, что мы будем учить, что это, смотри, как он нам говорит. Очень-очень важно, потому что вот увидим, где начинается тело, потому что кетер и хохма это не, это еще не келим, это в голове, а в голове это как свет. Для тела это свет, то есть только от бины и ниже, вот это называется келим, и там есть какое-то ограничение, а в голове никакого ограничения нет, то есть кетер и хохма еще как свет. Смотри, то есть стадия кетер, стадия шореш, нулевая, и первая стадия, то есть это все еще как свет. Это очень-очень важно уяснить себе. Ну, конечно, мы говорим, что в келим, когда мы говорим так, говорим, что исправление идет через кетер, сначала в кли кетер идет, потом кли хохма, конечно же так, но это еще не... Нет там еще никакой границы и меры. И поэтому очень тонкое, самое тонкое исправление только кетер, в кли кетер, кли хохма, но начинается лишь настоящее исправление, начинается лишь с кли бина и так далее. Смотри внимательно, это очень-очень важно, что нам говорит. 33. Ссылка буквы гимель, третья. Не третья, а... Мы уже дальше, по-моему, пошли. Уже 34-е. После точки. Ухвар, нитбаэр, и уже объяснено. Шемицат ор, что со стороны света. Смотри внимательно. Эйн шум гвуль, нет абсолютно никакого границы. Вело од, эла, и не только это. Кроме того. Эла шеэйно макпид аля гвуль шебакелим. Это смотри, что говорит. Но что он свет, он совершенно не имеет никакой макпид означает забота. Что его совершенно не озабочивает. Мы так не говорим. Что у него никакого дела нет до границы, что есть в келим. Макпид называется забота. Что его, это не его забота, что, дословно, что это не его забота, что в кли, что его не заботит граница, что есть, точно, его не заботит граница, что есть в килим. Он свет. Ки аль кен осе хакаа, и поэтому, ибо поэтому он делает соударение. Зевук, удар производит. 35. Вакилим, амакбилим, акилим. Они ограничивающие, делают ограничения, которые делают ограничения. Акилим, которые делают ограничения. Матхилим, Бесер, Сферот, Ракми, Бинаулы, Мата. Смотри то, что он говорит. Начинаются в десяти сферотах только от Бины и ниже. Что это двоеточие? 36. Гуф. Что такое гуф в этом плане будет у нас? Теперь он говорит про 10 сферот, правильно? Что это значит здесь? Тиферет, правильно? В этом плане здесь будет что у нас? Или Бинау говорит? Можно сказать, бина, тело, в теле. Бина тела это кто? тиферет. Поэтому он говорит, гуф, тело, одеяние, лавуш, зейранпин, это значит, правильно? И гейхаль, и зал. Шехем, что это, что они. Другими словами, что это вторая стадия, пхина бет, пхина гимель, и третья стадия, и четвертая стадия. Амнам, бхина алеф, шеги хохма, очень важно, смотри, что он говорит. Однако, первая стадия, что это хохма, то есть первая стадия, как бы килим, что это хохма, шеникрет нешама, что она называется нешама. Эйнанах шевет лекли, что это не, она не называется кли. Всегда надо это знать, понимать это, что, потому что это в голове находится. 37. У них еще нет этого, у них еще нет никакого ограничения. Везеша умер Рав, и это что говорит Рав? Ки эсер сферот дегув, эн некроот эсер метод, что 10 сферот тела называются 10 мер мишум шепхинабет, так как от ми вхинабет, так как от, начиная, от второй стадии, то есть от бины, матхилим, акилим, начинаются килим, а осим, гвуль, умида, которые делают границу и меру создают. 38. Очень-очень важно, еще раз, очень хорошо уяснить себе это. Тогда мы будем видеть, что такое есть голова, что такое, откуда начинаются килим. 38. Маша Эньке, Несер Сферот, Денешама, в противоположность 10 сферот, сферотам Нешама, Нешамы. Дайну, то есть Пхина, Алеф, у нее тоже все есть, каждая сфера имеет 10 сферот. То есть первой стадии, которая называется Хохма, Эйн, баэн, медак, ляль. Нет у них абсолютно никакой меры. Ки бхина алеф, и на нахэшевет ли авиют. Смотри, что он говорит. Ибо первая стадия не считается авиютом. Нет у нее толщины и желания. 39. К моше, как он говорит, Ари в Орпни, как говорится, в Орпними, как сказано выше, Валькен, и поэтому Эйн бабхинат кли умида, и поэтому нет в нем аспекта кли и меры. В хохме нет этого. И это очень важно. Поэтому мы видим, что от хохмы идут мохин. Возвращаемся на строчку. Где у нас строчка? У нас строчка 9 сейчас. Вагагуф де ацилут мелубаш белевушим. И мы видим постепенно, ты смотри, как он нам рисует картины, чтобы мы ощутили сфероты, ацилут, миры и так далее. 9. Вагагуф от тела ацилута одевается на одеяние. Точка. Вегу заиранпин, и это заиранпин. А мальбиш это бина, который одевает бину. То есть одевается на бину. Извне. 10. От гей. Вегу фазе. Мелубаш тох левушей. Де ацилут. Ухмоша Амру Аразаль. Баюд Левушим 11. Нитлабеш Акадош Боругу. Лавуш Шель Гава Шенеймар Ашем Мелах Гиуд Лавеш. Везе Сод Ганискар Бепиркея Айхалот 12. Кишам Ахилук Шеля Боре Идбарах Никра Зигара не так называется Загари Кель Выхода. Точка. Десятая строчка. От гей пятый. Выгув газе. И вот это тело. Всегда смотри, о чем он разговаривает. Какое тело? Мылуба, что хлевушая ацилут. Общее тело ацилут. Правильно? Одевается вовнутрь одеяния ацилута. Левушея ацилут. Ухмоша амру разали, как сказали мудрецы Торы, бают левушим. В десять одеяний одевается одиннадцатая строчка, Гакадош Боруху. Лавушель Гава, он дает пример там, одеяние в, Гава у человека называется гордость, гордыня, а у Творца, как бы скажем, как будет у Творца, как сказать, не высокомерие, а как будет у Творца сказать. В общем, гордость, гордыня, но в плане величия. Одеяние величия. Шенеймар. Ибо сказано. Ашем мелагаут лавеш. Ашем он царь, одевающийся в величие. Одеяние величия. Ибо вот то, что мы называем гордыня, гордость, то есть горделивость, это не, обычно не отрицательное имеет значение у человека, потому что у человека не, совершенно неприемлема никакое, никакая гордыня. Поэтому гордыня стоит тоже написано, что вот это слово гават, гордится. Когда вот это величие, человек себе напускает себе напускное величие, а и поэтому невозможно, потому что только у Творца есть вот это величие. И когда человек одевается в это величие, которое как бы называется гордыня, то он себя полностью отрезает от Творца, ибо нет другого величия, чем величие Творца. Понятно? Одеяние гава, вот это вот как гордость, как бы сказать, это есть оно только при только вот к Творцу применимо. А когда человек делает, получается, как то он отрезает себя от света Творца. Везе сот анискарба перкея и халот. И это секрет, который был упоминается в перкея гайхалот, в учениях о залах. 12. Кишама хилук шеля боре. Идбарах, что там? Та часть Творца Благословенного называется Загарикель. Вот, и так далее. То есть все эти имена, которые кончаются на Кель, имя Творца, так? Они указывают, что это сила, которая, как мы говорим про ангелов, так? Ангелы, которые одеваются. Ангелы, что такое ангелы? Ангелы это и есть одежка Творца, правильно? А что значит такое Загари Кель? Кель это ясно, что это Творец в его силе Хеседа, одевании в Хесед. А Загари называется Зохар, слово Зохар, то есть сияние Творца. И вот это вот, эта часть Творца, вот это называется, там его называют в этой книге Загари Кель. Я говорю Кель, не Эль, я понятно, что, потому что не произносить впустую имя Творца. Точка, двоеточие. Точка просто. 12. Ахбаны шама шебипним эйн мида клаль 13. Амнам баэреха эйн сов нухаль лихану там башем мидот усферот гам эляны шама. Потрясающе, что он нам говорит. Нам смотри внимательно, что всегда мы говорим по отношению одного к другому. Понятно? Все относительное в Кабале, все в духовном, все по отношению к чему ты говоришь, что нет, есть келим и нет келим, есть мера и нет меры. Смотри, что он нам говорит. То есть, что он нам сказал сейчас, имя Загари Кель, то есть то сияние, одеяние, сияющее одеяние, это одеяние на тело, правильно? Как тело же имеет одеяние. Так вот, также здесь, то есть Зайранпин, который является одеянием, он одевается на бину, а бина – это тело в этом аспекте. И поэтому здесь есть одеяние, так? То есть есть здесь и мера, и так далее. А теперь смотри это вот предложение. Что он говорит нам? Ах, банышамаш, бипним. Смотри, что говорит он. Это надо работать. Но нышама, что внутри, то есть имеется в виду нышама мира Ацилута, то есть нышама душа мира Ацилута, то есть хохма, имей в виду, смотри. Эйн мидаклаль. Нет в ней никакой меры. Смотри, по отношению к кому? По отношению к более низкому. По отношению к тому, что, чего начинается келим. То есть по отношению к гуф, к бине и ниже у него нет никакой, у хохмы нет никакой меры. Но теперь смотри внимательно, вот это последнее предложение, что он говорит нам. 13. Амнам, однако, смотри внимательно. Баэреха эйн соф по отношению к эйн софу, нухаль лекано там башем медот свирот гам эля нишама. Сможем мы называть и хохму, сможем называть именем, что там есть медот свирот, что там есть, что это меры и сфероты. Также нишаму можно называть, что в ней есть мера и сферот. Понятно или непонятно? Непонятно я вижу. Так очень просто, да, посмотри. Начиная с бины, так, есть келим. Правильно? Или нет? Начиная с бины есть келим. Мы говорили уже. В хохма не имеет, в ацилута, неважно. Хохма не имеет ограничения. Это еще не кли. Так вот, от бины и ниже, бина, зайранпин и малхут, это килим. Это уже килим. Есть у них ограничения, есть мера. А у нешама он имеет в виду внутренние части ацилута. В ней нет, это хохма, по сути. В ней нет никакого ограничения и меры. Но, смотри, по отношению, конечно, к килим, по отношению к тому, что ниже его, по отношению к... Потому что нет у него в никаких 10 сферотах хохма – это не келим. Но по отношению, смотри внимательно, к эйн-софу, конечно, это уже можно говорить о какой-то мере, поэтому и говорим, что хохма в ней может быть, как бы сказать, одевается в нее эйн-соф, правильно? Или неправильно. А если уже одевается в нее то, что выше нее, то уже можно в каком-то плане, в каком-то аспекте сказать уже, что назвать это, что есть также и у хохмы, он называет это нешама, что это в отношении общем плане это называется нешама в Ацилуте, но это хохма, правильно? Что в хохме, хохма тоже имеет ограничения и свироты по отношению к высшему, по отношению к Эйнсофу, который одевает эту хохму. Вот это очень и очень важно, это принципы, это надо, это пусть тебе поможет, проси, чтобы тебе помогло, чтобы ты это мог ощутить и эти, понять вот эти связи духовные, а не просто вопросы ставить. Мне сейчас один из наших учеников поставил мне опять, уже учит, 13 лет учит Каббалу, он мне опять спросил меня, без того, чтобы сначала подумать и сделать выводы самому, работать и постараться сделать связи, искать духовно. Спрашивает меня, а Моше это сила или это человек? Ну, понятно, это же совершенно никак не есть души, а есть миры, правильно? И душа есть в корне, и душа есть в нашем мире. Все, весь смысл, чтобы душа пришла в этот мир, оделась в тело, которое ей дается, которое подходит к тому, чтобы к этой душе, чтобы она могла наиболее продуктивно выполнить свою функцию здесь. И в этом мире, в нашем мире, конечно же, и Моше был, и он оставил здесь след, его душа оставила здесь след. Но человек, о чем разговор идет? Человек, он, конечно же, был человек здесь, но он нас совершенно не интересует. Нас интересует вся программа, которая была дана Моше, она была дана ему свыше, и он это выполнил. И были вещи, где он ошибся, и он бил по скале, вместо того, что ему сказали свыше, что надо было говорить к скале, а не бить. То есть он сделал также некоторые ошибки. По отношению к чему? По отношению к тому, что он должен был сделать по отношению в корне своей души. Понятно? Но сказать, что Моше это сила, нет, конечно, Моше это душа. Есть души, а есть миры. Но, конечно же, можно и говорить, если взять миры имеют 10 сферот, правильно можно сказать? Также и души имеют 10 сферот. Понятно? Тогда мы видим, что Адам и Хава – это кетер. Так? Кетер мы знаем, что есть мужская и женская сторона. Абава и Има – это в душах, которые души человечества. Это Абу-Има – это Авраам и Сара. Понятно, если вы так сравните, это по сравнению с мирами, то это так. Ицхак и Ривка – это Ишсуд. Понятно? Вот таким образом, конечно, в этом плане можно тоже такое делается, такая параллель, конечно, что по отношению к духовной иерархии душ и так далее. Всегда старайся самому найти связи, о чем ты учишь. А не просто вопрос задается, и вот такой вот вопрос, такой же наивный ответ, потому что тогда непонятно, чем занимается человек. Сначала подумай, дай сначала сам объясни. Вот мне как же он Моше, он душа или сила? И сам старайся дать, как ты, что ты предполагаешь дать. А так просто дай ответ. Вот так они учат 25 лет, и у них ничего не получается. Все очень гордые, горделивые, но связать двух вещей они не могут. Поэтому я так говорю, чтобы ты учился связи делать духовные. Не сразу задавал себе вопрос, не понял ничего, но чтобы ты хотел выяснить себе это. И тогда оно придет. Само по себе. От твоей работы потом придет тебе ответ.